подавленный гневом или желанием, я вижу, склонясь к Жава, его впечатывающийся в подушку профиль. Нередко я подмечал тоже страдание, судорожное подергивание мышц глаз и озарявшую лицо тревогу на искаженных мордочках, сидящих на корточках сорванцов. Весь этот люд стремился к выигрышу или проигрышу. Каждое бедро дрожало от усталости или тревоги. В тот день небо было хмурым. Я заразился юным азартом юных испанцев. Я играл и выигрывал. Я все время выигрывал. В течение всей партии я не проронил ни слова. Впрочем, цыган был мне незнаком. Обычай позволял мне забрать свои деньги и удалиться, но парень был такой симпатичный, что я побоялся, уйдя таким образом, проявить неуважение к внезапно погрустневшей красоте его лица, изнуренного жарой и скукой. Я любезно вернул ему его деньги. Слегка удивившись, он принял их и просто поблагодарил меня. «Привет!» «Пепе!» — бросил на ходу какой-то смуглый, кудрявый, хромой парень. «Пепе!» — сказал я себе. «Его зовут Пепе!» Я собрался было уйти, успев заметить его маленькую, почти женскую руку, но лишь только я стал пробираться сквозь толпу воров, девок, нищих, педиков, как ощутил на своем лице прикосновение. Это был Пепе. Он бросил игру и заговорил со мной по-испански. «Меня зовут Пеппе». И протянул мне руку. «Меня Хуан. Пойдем, давай выпьем». Он был такого же роста, как и я. Его лицо, которое я видел сверху, когда он сидел на корточках, показалось мне менее плоским. Черты его были более тонкими. «Это девушка», — подумал я, вспомнив его тонкую руку, и вообразил, что буду скучать в его обществе. Он решил, что мы пропьем деньги, которые я выиграл. Мы ходили из таверны в таверну, и все время, пока мы были вместе, он излучал обаяние. Он не носил рубашки, на нем была голубая майка с большим вырезом, из которого выглядывала мощная шея под стать голове. Когда он поворачивал шею, оставаясь неподвижным, на ней напрягалось огромное сухожилие. Я пытался представить его тело, и если не считать хрупких рук, оно выглядело крепким, ноги были туго обтянуты легкой тканью брюк. Было жарко, гроза никак не начиналась. Возбуждение окружавших нас игроков возрастало. Девицы казались все более неповоротливыми. Пыль и жара действовали на нас угнетающе. Мы не пили спиртного, лишь прохладительные напитки. Сидя около уличных торговцев, мы перебрасывались скупыми словами. Он все время улыбался, немного устало, и казался мне снисходительным. Я не знаю, догадался ли он, что мне понравилась его мордочка. Во всяком случае, он не подавал вида. К тому же у меня были такие же немного подозрительные повадки. Казалось, что я представлял угрозу для хорошо одетых гуляк. Я был так же молод и чумаз, как и он, и я был французом. К вечеру он захотел играть. Но было уже слишком поздно, и все места были заняты. Мы слегка потолкались среди игроков. Проходя мимо девиц, Пепе задирался, он пощипывал некоторых из них. Жара становилась все более давящей, небо сравнялось с землей, возбуждение толпы переросло в раздражение, цыган, который никак не мог выбрать себе партнеров, нетерпеливо мусолил в кармане мелочь. Внезапно он схватил меня за руку. «Венга!»